Глава 20. Попытка номер 2. И вновь я стоял перед коконом виртуального тренажера, размышляя, какой мне выбрать сегодня вариант. Вчера, это было уже вчера, выйдя из него, я долго мылся под мощными струями горячей воды, смывая себя тот стресс, что испытал в ходе виртуального боя. Хорошо, что гигиеническую комнату создали под меня. Я даже полежал в ванне, но совсем немного. И уже после того, как принял душ. Стоя под ним, я раз за разом прокручивал в голове то, что произошло со мной, пытаясь найти правильное решение. Однако, в конце концов, понял, что это просто бесполезно. На кухне я съел и выпил все рекомендованное, и отправился спать. Даже фильмов на сон грядущий смотреть не стал. Просто не захотелось. Долго лежал в кровати, борясь с отчаянием и апатией, пока не убедил себя самого, что еще не все потеряно. А может быть, это сказались лекарства, выданные мне фрагами или... Да бог весть, что еще могло сказаться на моем состоянии. И вот я снова стою перед коконом виртуального моделирования. Называю я его, конечно, неправильно, но другое название в голову не приходит. Косноязычен я стал и глуп, потому как стар, суперстар. Пожав плечами, я вновь полез в кокон. Все повторилось, как и в прошлый раз, только скрипучий голос Вирта вдруг преобразовался в пронзительно женский. От неожиданности я вздрогнул и фыркнул. «А что, нельзя помелодичнее подобрать? Что за истеричный женский визг ты себе подстроил?» Обратился я к нему. «Тебе не угодишь, человек. Я хотел как лучше. Даже женский голос сделал. Но тебе все равно не понравилось». «Да уж. От такого женского голоса все в негодность придет. И сами женщины будут противны. Кстати, о женщинах я...» «Ничем не могу помочь, человек. У тебя есть в фильмотеке все фильмы, снятые за последние 200 лет. Они помогут тебе. А сейчас давай вновь прокрутим схему боя, чтобы ты разобрался во всем, после чего ты войдешь в тот виртуальный сценарий, что выберешь сам». Ладно. И я закрыл глаза. Открыл я их уже в виртуальном мире, где вновь, как вчера, крутилась перед моими глазами моя же миниатюра, одета в гидрокомбинезон. На второй раз я не стал рассматривать сам себя. Все равно ничуть не изменился. Все такой же. И сразу же стал нажимать на иконки снаряжения. На этот раз я решил вновь начать со снаряжения, но выбирать стал не тяжелый экзоскелет, а более легкий, посчитав, что без экзоскелета мне не выбраться на берег. Взяв его, я дальше выбрал бронекостюм средней защиты, понадеявшись, что он также сможет предохранять меня от всех напастей и невзгод по мере своих возможностей. Оставался еще самый легкий бронежилет из материала, чем-то похожего на кевлар, но я посчитал его слишком слабым и решил не брать. Одевшись в бронекостюме и навесив на себя экзоскелет, я обратился к средствам разведки и решил, что таскать лишний груз ни к чему. Мой имплант многое мог, к тому же мелкие примбамбасы хоть и полезны, но скорее мешают, чем помогают, хоть и не всегда. Перейдя к оружию, я решил взять опять же нож, но не для обороны, а для мелких задач. Ледоруб не стал брать, он только мешает, да и прошлый век. Мне самое главное — это добраться до берега. А дальше никто не знает, что мне пригодится, а что нет. Оставалось выбрать оружие. Нажав на соответствующую иконку, я получил длинный список самого разного вооружения, от лазерного до ракетно-пушечного, ручного, разумеется. Отринув самые мощные и тяжелые системы, я перешел к более простым и легким, взяв опять же ранец с ракетами и перейдя к короткоствольному оружию. Ранец отлично себя показал в прошлом бою. Хотя я и не ожидал, что он будет стрелять ракетами. Думал, черепахами или там сусликами морскими, модернизированными. Но все оказалось банально. И ракеты не из водорослей спаяли или стекловолокна, а из углеродистых соединений железа и еще чего-то там. Смотрел специально по ним информацию. «Так, что у нас тут есть из короткоствола?» Сказал я сам себе. В прошлый раз я не смог даже один раз выстрелить из плазмогана. Так что не вариант брать что-то подобное. Нужно полегче и стреляющее быстрее, пусть и не такое мощное, как плазмоган. Все равно я не прорывом иду и не буду так называемым танком. Мне бы в качестве разведчика пробиться сквозь заслон и исчезнуть за барьером. Давно осознав это, я внимательно рассматривал образцы представленного мне оружия и не менее внимательно читал его характеристики. Выбор, в конце концов, остановился на относительно небольшом гранатомете, что стрелял различными гранатами и очень сильно походил на обрез охотничьего ружья 22-го калибра. Я такой видел в одном из древних фильмов. Гранаты в его комплект входили совсем небольших размеров. Размером где-то с грецкий орех, но я подозревал, что они состояли не из простого взрывчатого вещества, наподобие тротила или октогена с гексогеном. Нет, здесь явно все серьезнее, но неважно. Мне хватит и обычного лазерного луча, если он сможет пробить мой бронекостюм. В качестве дополнительного оружия я взял небольшой пистолет, стреляющий разрывными пулями, с магазином на 100 патронов. Пистолет скорострельный, в секунду он выпускал по десятку зарядов, чтобы отбиться небольшой цели. Мне хватит, а от большой мне будет просто нечем. Снарядившись оружием, я еще раз осмотрел свою экипировку и задал вопрос своему виртуальному помощнику. «Я готов, Вирт. Как в этот раз ты будешь меня доставлять на берег?» Почти мгновенно я получил ответ. «Также человек. Сначала малым батискафом, затем аэросани». «Аэро или мотосани слишком медленные. Нужно что-то явно побыстрее. Например, ракетный ранец». «Ракетный ранец?» Изобразив задумчивость, ответил Вирт. «Что-то есть такое. Но я вижу, что ты взял себе ранец с противовоздушными ракетами». «Да, ну и что? Будет два ранца. Один я сразу использую на полную катушку, а другим воспользуюсь, когда надо будет уже удирать. Один в руках, другой на спине». «Я понял. Но у нас пока нет ничего подобного. Вернее, раньше было, но сейчас нет. Я пошлю запрос в главный аквацентр. Для того, чтобы сделать подобное изделие, им понадобится 2 недели. Так что время у тебя будет, человек». «Это хорошо. Надеюсь, что так все и получится. Но раз пока его нет даже в виртуальном пространстве, тогда отрабатываем попытку номер 2 и движемся дальше». «Ты готов, человек? Вместо ранца могу предложить управляемый парашют». «Давай, может быть, получится». «Вношу изменения». «Ясно, я готов». И снова я плыву в малом батискафе и опять высаживаюсь на очищенный от снега и торосов лед. Несколько мгновений, чтобы оглядеться, и вот я разбираю устройство, отдаленно похожее на парашют. Да и неважно, как эта хрень называется и как работает. Главное, что оно должно работать, а дальше глубоко все равно. Мой ранец с противовоздушными ракетами уже активирован, а второй надежно закреплен на мне впереди. И еще десяток секунд, и уже ветер бьет мне навстречу упругой воздушной струей. Но я его не чувствую, ведь я в шлеме. Я просто думаю, что он есть, и не ошибаюсь. Если бы это все еще не в понарошку происходило, но прочь раздумье. Парашют оказался довольно хитрой конструкцией, но летел он хорошо, хоть и сильно непривычно для меня. Навык управления им я получил также виртуальный, и теперь управлял на твердую тройку, а больше и не нужно. Впереди уже угадывались, но пока еще далеко, точки спешащих в атаку дронов. Значит, мне давно пора мчаться к берегу. Согнувшись в странной позе под парашютом, я ловил попутный ветер и летел к берегу, матерясь и отчаянно маневрируя между особо высокими и большими торосами. Прошла едва ли минута, а уже вокруг меня и особенно впереди кипел бой. Дроны и киборги на флайерах, а также спешащие по льду передвижные на воздушной подушке арбатареи уже вступили в бой, отсекая меня от острова. Весь лед оказался в считанное мгновение расколот или уничтожен, либо энергией взрывов, либо плазмой из энергетического оружия. Ближе к острову батискаф подойти не мог, так как для передвижения под водой тоже существовал определенный барьер. Пока я находился внутри батискафа, меня для охранных систем острова как будто бы и не существовало, и они могли уничтожить меня вместе с батискафом. Этого не хотел ни я, ни мои работодатели фраги. Вот и приходилось высаживаться довольно далеко от острова, чем и пользовались дроны Аскота. Они уже начали прорывать первую линию обороны с двух сторон, проминая и приближая ее к острову. Я ускорился и одновременно нажал на пуск всех ракет, находящихся у меня в ранце. Все 40 штук одна за другой покинули его и начали искать себе подходящую цель, изменяя свою траекторию самым причудливым образом. Я не следил за ними. Мне просто было не до того, как бы не упасть или не врезаться во что-либо твердое и ледяное. Уж насколько я мог, настолько и маневрировал, пытаясь лететь быстрее. Но в такой обстановке я просто не успевал делать все правильно и четко. Взрывы и боестолкновения вокруг нас не позволяли мне двигаться прямым маршрутом. Я постоянно маневрировал, иногда идя вдоль побережья, минуя особенно плотный заградительный огонь. К тому же то одна, то другая ракета или бомба отклонялись от своего маршрута и били почти по мне. Дроны и киборги усилили натиск, бросив в бой свои главные силы. Также силы экстренно подтягивали и нереиды, сходу бросая в их кровопролитный бой. Для одной стороны, он и вправду являлся кровопролитным, а для другой, скорее, ресурсозатратный. А бой кипел уже за само существование этих двух рас — синтетической и искусственной. Живые, разумные и не очень организмы разменивались в бою с бездушными, но упорными механизмами, стремясь уничтожить друг друга как можно быстрее и эффективнее. Разрывалась в клочья плоть, летели во все стороны остатки дронов, лопасти, двигатели, шестеренки и прочее. И если плоть погибала почти сразу, то механизмы сражались до конца и даже умирая, разбрасывали во все стороны свои детали, нанося ими дополнительный, хоть и совсем незначительный урон. В какой-то момент времени я понял, что наступает момент истины, и мне придется прорываться в одиночку. На моем парашюте начали все чаще скрещиваться лазерные лучи, и до моего падения оставалось пара десятков секунд, а дальше только вплавь или пешком. Так и случилось. В один из маневров меня подловили, и пущенный с дальнего расстояния мощный лазерный луч очень аккуратно разделил парашют на две части, тем самым бросив меня вниз. Я успел сгруппироваться, но, не удержавшись на ногах, провалился под лед. К этому я готовился заранее и, упав, быстро заработал руками и ногами, стремясь удержаться на плаву за счет бронекостюма. Пользуясь всей мощью экзоскелета, я плыл, отталкивая от себя многочисленное крошево из мелких и средних льдин, стремясь как можно быстрее достичь невидимой черты, за которой я остановился в относительной безопасности от удара в спину. В это время меня догнал один из флайеров и открыл огонь по мне, промахиваясь буквально на миллиметр. Я выпростал из зажима ручной гранатомет и, перевернувшись на спину и продолжая при этом плыть, хоть и сильно неуклюже, нажал на спуск. Гранатомет задергался в руке, выплевывая из своего широкого и короткого ствола маленькие шарики мощных зарядов. Вылетев, они впились в борт флайера, но тому уже и так досталось от скрестившихся на нем энергетических лучей второй линии обороны нереид. И не выдержав прямых попаданий, он взорвался, успев перед этим выпустить из своего нутра одного киборга. Упав в воду, киборг включил реактивный ранец и, стартовав из воды, в одно мгновение оказался возле меня. Мой гранатомет оказался пуст, а времени на то, чтобы его перезарядить, у меня не оставалось. Недолго думая, я просто отшвырнул его в сторону и схватился за пистолет. Мы выстрелили практически одновременно. Плазменные разряды моего пистолета ударили в тело киборга, а меня накрыло целое облако вакуумного взрыва. Бронекостюм рвануло во все стороны, разрывая на мелкие клочки. Серебристое забрало моего шлема покрылось сеткой мелких трещин. Тело пронзило боль, но я еще был жив и продолжал стрелять, даже не видя своего противника. А затем на меня обрушилось всей своей тяжестью тело киборга, и мы вместе с ним ушли на дно, уже почти пересекая долгожданный рубеж. «Выход!» — успел крикнуть я и через мгновение очнулся в коконе виртуального тренажера. Выход из виртуальной реальности на этот раз оказался еще хуже, чем в первый раз. Это как второй прыжок с парашютом, что всегда страшнее, чем первый. Ведь теперь ты знаешь, что тебя ждет, и знаешь, чего бояться. Вот отсюда и такое поганое самочувствие. «Опять не повезло», — вслух негромко сказал я и пошел сразу мыться, не слушая, что ответит мне Бру. Да он и сам не стал отвечать на сакраментальный возглас, а занимался перенастройкой своих программ да анализом моих действий в виртуальном мире. Встав под струи воды, я машинально перебирал в голове различные варианты успешной высадки на остров. Да, они явно имелись, но не напрямую, а ведь обмануть никак нельзя. Здесь нет никакой возможности обмануть. Всем известна моя цель. Все условия также ясны и понятны, и никакой иной трактовки не предусматривают. Все явно и целенаправленно, и искусственный разум не может не понимать этого и не просчитать все варианты. Значит, будет бой. Бой отчаянный и непредсказуемый в своем финале. Хотя, да. Наоборот, все слишком очевидно. Прорваться я смогу только после грандиозного боя, когда все ресурсы с обеих сторон окажутся брошены в бой, и тогда... Выйдя из ванной комнаты, я отправился на кухню, а после нее смотреть фильмы и спать. На следующий день все повторилось заново, и так продолжалось 3 недели кряду, пока я не отработал самые разные варианты высадки на остров, каждый раз что-то меняя как в своем снаряжении, так и в способе высадки. Меня никто не беспокоил, моей отшельнической кельи. Не пытались связаться и фраги. Тренировать дистанционно они тоже не старались. А может быть и делали, но втайне от меня. Когда я входил в виртуальный мир, я не знал, кто им реально управляет и кто его создает. Может быть, коммуникатор по имени Бро, а может быть и Верховный Фрэг. За это время, благодаря выверенным по белкам, углеводам и витаминам пищи, я здорово поправился и пришел в отличную физическую форму. На тренажере подкачал мышцы и улучшил дыхание. Даже прошел курс по плаванию в виртуальном мире по особой методике. Не знаю, пригодится ли оно мне. Скорее всего, да. В конце концов, мы остановились на варианте высадки на остров с помощью ракетного ранца, разработку которого к этому дню уже успели завершить и готовили для меня итоговое изделие. Этот вариант доставки моего тела за черту прекращения огня уже успел утвердить Верховный Фрэг, о чем мне сообщили личным сообщением. За эти 3 недели я успел многое узнать, пользуясь информационными данными базы отшельника. Что-то я для себя понял, что-то нет, а что-то таки осталось для меня скрытой из всей истории морского народа и систем Аската. Решимость довести дело до логического конца окончательно окрепла, и я уже стал тяготиться пребыванием на базе. С одной стороны, находиться здесь мне было комфортно, с другой стороны, так не могло длиться вечно. Поэтому, когда в начале 4-й недели моего пребывания здесь мне пришло личное сообщение от Верховного Фрэга, я почти обрадовался. Сообщение не баловало длиной текста и звучало таким образом. «Человек, твой час пришел. Тебе осталось только ждать, и через 3 дня за тобой приплывет батискаф. Готовься и жди. Другого шанса ни у тебя, ни у нас не будет». Вот так вот, ни здрасте, ни до свидания. Готовься и жди. Ну что же, ждем-с, а пока можно пообщаться с Бро. За то время, пока я здесь жил, я почти сдружился с коммуникатором, насколько можно сдружиться с квазиживым биокомпом, но в отсутствие собеседника и такой собеседник пойдет. Однако эта дружба никакой радости мне не приносила. Просто еще один фактор, мешающий мне сойти с ума. Такие дела. Верховный Фрэг оказался точен, и в тот день, который он и определил, за мной приплыл батискаф.